Пятое. Жестокость, совесть, перверзия и невроз. При анализе неврозов и психозов очень часто уже в самом раннем детстве обнаруживается жестокость. Разумеется, было бы неверно соотносить поступки двухлетних детей с моральными мерками взрослых. Применение силы детьми, которые еще стоят по ту сторону добра и зла, нельзя классифицировать как садизм или грубость, как это часто бывает, когда родители и педагоги рассказывают предысторию психопатов. Психическими, или в нашем смысле невротическими, эти проявления становятся лишь тогда, когда служат какой-то определенной цели и конструируются именно для этого при использовании абстракции и с тенденцией на перспективу. То есть, когда они принадлежат некой системе отношений. То обстоятельство, что они всегда опираются на возможность и способность переживать сильные эмоции, не дает оснований предполагать в них конституциональный фактор. На самом деле, такую черту характера, как жестокость, всегда находят в качестве компенсаторной надстройки у детей, которых чувство неполноценности вынуждает к очень раннему и поспешному выстраиванию личностного идеала. Сопровождающие черты — упрямство, вспыльчивость, раннее половое созревание, честолюбие, зависть, корыстолюбие, злость и злорадство, которые, как правило, навязываются руководящей фикцией и помогают формировать и мобилизовать воинственные и аффективные готовности, создают пестрый и изменчивый образ трудновоспитуемого ребенка. Очень часто в качестве исходной точки можно обнаружить ощущение собственной кротости, оцениваемое как женское, и тенденцию заглушать склонность к самоотверженности грубыми и жестокими поступками. Боязнь проявить свои чувства, нерасположенность к нежностям, поздравлениям, соболезнованиям, приветствиям — все это попытки подорвать социальные чувства. Властолюбие таких детей отчетливо проступает в семье и в игре, часто в походке, осанке и во взгляде. В игры и в самые ранние мысли о выборе профессии жестокость нередко проникает завуалированно и заставляет таких детей представлять в виде идеальной фигуры палача, мясника, полицейского, могильщика, дикаря, а кроме того, кучера, потому что он может бить лошадь, учителя, потому что он может бить детей, врача, потому что он может резать, солдата, потому что он может стрелять, судью и так далее. Нередко сюда примешивается исследовательский интерес, и отсюда же берут свое начало, словно для тренировки, издевательства над крупными и мелкими животными, над детьми, размышления и фантазии о возможных несчастных случаях, которые могли бы произойти с ближайшими родственниками, интерес к похоронам и кладбищам, к садистским рассказам, вызывающим ужас. Еще одна цель этой подстегиваемой жестокости — не позволить появиться и осуществиться всегда присутствующим одновременно с ней наклонностям к слабости, состраданию, любви, потому что они противоречат мужской направляющей линии. Широко распространенное стремление быть мужественным, которое должно привести к превосходству над другими, нигде не проявляет себя так ярко, как в невинном злорадстве. Правда, у нервозных людей это может сильно акцентироваться и применяться самым нелепым образом ради возвышения личностного чувства. Ларош-Фуко в своей насмешливой манере замечает, что «в несчастье наших друзей всегда имеется нечто такое, что нам не так уж неприятно». Это изречение очень вдохновило проницательного Джонатана Свифта. Я слышал, как один пациент громко рассмеялся, когда ему рассказали о землетрясении в Мессине. Этот пациент имел выраженные наклонности к мазохизму. Навязчивый смех часто овладевает пациентом, когда он оказывается перед тем, кто превосходит его, например, перед учителем или начальником, когда требуется нечто большее, чем обычная вежливость. У таких пациентов находят выраженную склонность доминировать над другими или мучить их. Иногда у них бывают садистские фантазии. А потом обнаруживается, что навязчивый смех, властолюбие и садизм надстраиваются над слабым местом, чувством неполноценности, чтобы компенсировать его. Так пиромания, получение удовольствия от пожаров и едва подавляемое навязчивое желание представить пожар в театре, церкви или даже закричать «пожар», по некоторым нашим наблюдениям может указывать на неполноценность чувствительности мочевого пузыря и светочувствительности глаз, и, соответственно, на подготовку к их компенсации. Прежде всего, конечно, это подготовка к тому, чтобы прославиться как Герострат при невозможности совершить подобную акцию. Однако в нашей культуре с ее этическими императивами человеку, находящемуся на этой линии мужской жестокости, угрожают серьезные опасности и неудачи. Поэтому жестокость необходимо скрывать, и очень часто она осуществляется лишь в фантазии. В большинстве случаев невротик использует различные обходные пути, на которых садистские побуждения полностью или частично теряют свою силу. И тогда нервозному человеку удается обеспечить себе такое же превосходство над слабым за счет кротости и мягкосердечия. Или же он так ловко оперирует на этой новой линии, что заново создает агрессию, чтобы овладеть другими людьми и мучить их. Он становится благодетелем. При неврозах навязчивых состояний нередко может показаться, что больные отказываются от своего усиленного властолюбия и начинают предаваться покаянию и предпринимать защитные меры, которые носят совершенно тот же навязчивый характер и давят на окружающих не меньше, чем прежние аффективные готовности. Эти меры позволяют пациенту оставлять жизненные проблемы нерешенными. А также они годятся для того, чтобы сделать очевидными для наблюдателя болезненное честолюбие невротика, парализующее его, и предстартовую лихорадку. В больших припадках так называемой аффективной эпилепсии, истерии, в приступах невралгии тройничного нерва, мигрени и прочее, властолюбие сворачивает на невротический путь готовности к припадку. Но окружающие при этом испытывают не меньшие, а скорее большие страдания и бессилие, чем при открытой ярости и враждебности, которые в интервалах между приступами чаще всего проявляются, как и прежде, в открытую. Такие пациенты могут выступать против вивисекции, в защиту животных, могут быть вегетарианцами, заниматься благотворительностью. Они хорошо понимают чужие страдания. Они не могут видеть истекающего кровью гуся, но хлопают в ладоши, если их конкурент обанкротился на бирже. Отсылка к разбойникам Шиллера. Акт 1, сцена 2. Они падают в обморок, увидев, как режут гуся, и рукоплещут, когда их конкурент обанкротится на бирже. Перевод Ман. Влечение к сектантству возникает у них из-за враждебной, антисоциальной позиции, как и резкое оспаривание чьей-то значимости еще до того, как они составят суждение об этом человеке. Им совершенно чужда терпимость, если только они сами громогласно не призывают к ней. Я описываю здесь черты, которые можно встретить повсюду. И все-таки это черты повсеместно распространенной нервозности и признаки глубокой неуверенности, лежащей в ее основе. Они ни в коем случае не заложены в человеческой природе. Это только форма неудавшегося мужского протеста, который призван защищать личностное чувство. Если он терпит неудачу на какой-то главной линии, то переходит на невротические окольные пути. И тогда, посредством изменения формы и повышения интенсивности руководящей фикции, случается вспышка невроза или психоза. Я также отрицаю врожденные криминальные наклонности ребенка, равно как и преступника, вопреки убеждениям Ламброза и Феррера. Феррера Гульельма, 1871-1942. Итальянский историк, писатель, журналист, философ. Соавтор Ламброза и его зять. Здесь нет ничего, кроме инстинкта агрессии, повышенного из-за чувства неполноценности, который направлен за пределы полезной сферы жизни, потому что внутри этой сферы человек потерял надежду сыграть роль героя. При этом происходит своего рода тренировка в нарушении социальных норм. Резкий переход в очевидный невроз осуществляется посредством более сильного отступления. Там, где отсутствует принципиальный страх перед принятием решения, ранний плод защищающего невроза, где усиливается тенденция к обесцениванию жизни, брака и имущества ближнего, там и возникает преступление. Однако при развитом неврозе часто обнаруживаются следы воспоминаний о жестокости и криминальных поступках, так же, как и о чрезмерной сексуальности. Эти воспоминания тенденциозно усилены, ложно сгруппированы и крепко удерживаются в памяти. Совесть и чувство вины преувеличиваются силой воображения, и из-за этого мужской протест отказывается от прямолинейной агрессии и сворачивает на сконструированную траекторию мягкосердечия. И только по аффекту, который иногда прорывается наружу, в анализе припадка, по проступившим вдруг чертам характера, как это часто бывает при вспышке психоза, и по конечной цели невротических обходных путей и вытесненных с этого направления черт характера, по факту установления господства вопреки явному подчинению, по тенденции мучить других посредством самоистязания и по примеси вспыхнувшей вдруг изначальной прямолинейной агрессии, по всему этому можно заметить, что старая завышенная цель существует. Просто изменение формы фикции направило стремление на другие, порой кажущиеся противоположными пути. Так, после периода сильной агрессии, потерпев какое-то поражение или предчувствуя его, психопат лучше, чем прежде, или даже слишком настойчиво, приводит такие свои черты, как корыстолюбие, жестокость, склонность к насилию, в соответствии всеобщим моральным образцам благодаря тому, что конструирует некую фиктивную инстанцию — совесть, так же, как до этого из чувства неполноценности проступали линии эгоцентрических злонамеренных желаний. Что ж, я готов стать злодеем. В таком или похожем виде только незаметно и бессознательно оформляется фиктивный жизненный план многих невротиков, и они следуют ему, пока взгляд в бездну не заставит их, охваченных головокружением, бежать из опасного места и искать более сильные гарантии безопасности, чем это безусловно необходимо. Совесть конструируется под давлением предохранительной тенденции из более простых форм – предвидения и самооценки, наделяется признаками власти и возводится до уровня божества, чтобы нервозный человек мог следовать направляющим линиям, якобы созвучным социальному чувству, чтобы ему было легче ориентироваться в неопределенности происходящего, чтобы он выбрал защищающие сомнения из тех приемов и способов ведения боя, к которым его влечет воля к власти. Но невротик потому предается бесплодным угрызениям совести, раскаянию, сожалению и скорби, что их обманчивая видимость возвышает, облагораживает и приукрашивает его, и одновременно освобождает от решения жизненных проблем. «Угрызения совести неприличны», — Ницше. Всегда подозрительно, когда кто-то демонстрирует преувеличенное благородство, выходящее далеко за рамки нормы. Видна ли какая-то общая польза от этого благородства? Вот на что надо смотреть, чтобы вынести верное суждение. Но для того, чтобы не потерять хватку, невротик сам преобразует эти черты характера. Так, будучи в страхе перед сексуальным партнером, он приписывает ему эгоизм, жестокость и коварство, а себе благородство. Он будет охотно выискивать и преувеличивать те из своих воспоминаний и побуждений, которые подтвердят его сердечность, мягкость и открытость. Чтобы доказать это, он даже будет поступать так, как если бы его добродетели были врожденными и неприходящими. Необходимо коснуться еще одного важного момента. Почти все наши невротические пациенты приходят к нам в стадии добродетели, то есть после поражения. Поэтому их стремление к превосходству следует не столько видеть в прямолинейных чертах характера и аффективных готовностях, сколько с трудом отыскивать в невротических поворотах, усиленных защитах и в анализе их сновидений и невротических симптомов. И оказывается, что детский фиктивный образец становится еще более эффективным, и для описанных только что случаев невротические симптомы быстрее и надежнее приводят к обесцениванию других, чем более ранние направляющие линии жестокости и садизма. Ибо все эти линии протянуты между первоначальной неуверенностью ребенка из-за его неполноценности, конституциональной или субъективной, и его недостижимой фиктивной личностной идеей. Как бы ярко ни были выражены в детские годы садизм, перверзии, сексуальная либидо или мужской протест и конструктивные линии характера, они всегда выстроены по некоему жизненному плану и зависят от него. Извлечение садизма из невротических готовностей и коварных секретов из бессознательного можно приравнять к возвращению невроза на более раннюю стадию, в период до перенесенного поражения. Научные достижения Фрейда, сколь бы значимыми они ни являлись для понимания неврозов, не дают правильной картины невротической психики. Фрейд, так же как и невротики, слишком много занимается второстепенными для структуры невроза аспектами. Невротические готовности к усилению аффекта, чрезмерная агрессивность, сверхчувствительность и прямолинейные компенсирующие свойства характера нуждаются в избавлении от неоправданного перенапряжения, а не в оправдании отсылкой к врожденным компонентам инстинкта. Точно так же нуждаются в этом и невротические наклонности к перверзиям, иногда сконструированные очень рано. Они призваны избавить невротика от универсального страха принятия решений вроде бы через кажущееся образование компромисса, а на самом деле путем исключения нормального решения любовных проблем, вызывающего страх. Поэтому надо стремиться упразднить ошибочно повышенное чувство неполноценности и возникшую, как его следствие, тенденцию к обесцениванию. Эти два важных полюса любой невротической установки, разъясняя пациенту их суть. Ибо они, вместе со своими сексуальными аналогиями и формами проявления, садизм, мазохизм, фетишизм, гомосексуальность, инцестуозные фантазии, кажущееся повышение или ослабление сексуального инстинкта, стали фундаментом невроза, а не человеческой психики вообще.